Витаркананда встал и перегнулся через парапет башни, чтобы рассмотреть далеко внизу долину Нубры. Даяром не пошевелился. «Чем больше будет твоя любовь, тем сильнее обовьет твою душу змей Кундалини, тем злей станет ревность. Бороться с этим можешь только ты сам». Гуру на минуту задумался. «Нет, для тебя, художника, отказ от майи, отказ от самой жизни — это убийство. Остается только возвысить древние стремления до подвига служения, до радости созидания». Витаркананда умолк. Казалось, что, забыв про все, старик погрузился в созерцание далеких вершин Ладакского хребта. Даяром смотрел на него, впервые поняв силу мысли этого человека. Неужели же он, гуру, не сможет вывести его на тропу мудрости, избавить от жгучего плена страстей медного кувшина? Художник вспомнил с детства слышанные и читанные рассказы о могучих преобразованиях в человеке, совершающихся здесь, в чистом и холодном мире тибетских гор, в убежищах монастырей, забравшихся на вершины грозных скал, прочь от земли, к небу и единению с вечностью. Безумное желание покоя и мира охватило все измученное и ослабевшее существо Даярама, лишь бы стать спокойным и мудрым, освободиться от мучительных грез, неосуществимых желаний, грызущей тоски по утраченному. Он вынесет любые испытания, чтобы достичь ясной доброты своего учителя, быть хоть отдаленно похожим на него. «Учитель», — обратился он к Витаркананде, — «я слышал об испытании тьмой, которая быстро и верно изменяет душу человека, выводит его на путь, дает нечеловеческие стойкость и мужество. Помоги мне пройти через это и оставить в прошлом, ничего не значащий хлам, все накрепко опутавшее и пленившее меня. Здесь, говорят, еще есть высеченные в скалах подземелья, в которых проводят годы самые ревностные подвижники буддийской веры. Я не буддист и не религиозный фанатик, как ты знаешь, но через это испытание я тоже могу достигнуть покоя».